Глава вторая. На базе Тамолла. Неожиданно у капитана появилась попутчица. В полет на базу Тамолла с ним напросилась Шилла Бристоль, и генерал разрешил ей сопровождать Алекса. Начальник секретной лаборатории сообщила, что давно собиралась провести с Астрой рабочее совещание. Обе были специалистами по инопланетным организмам, а ЧП с шаром Луунов только ускорило эту встречу. Кроме того, на базе Тамолла была оборудована отличная лаборатория, не хуже, чем в центре ВКР. Кристалл с последними данными Звездного флота о Загах Шилла Бристоль собиралась взять с собой, чтобы поработать с ним на месте, не теряя драгоценного времени. Джаз, поколебавшись, разрешил. Уже через полчаса немного помятый Алекс и всегда очаровательная Шилла сидели в кабинете турбоглиссера «Змея». Нельзя сказать, чтобы Красс был не рад своей попутчице, но последний совместный полет в Южную Америку оставил у капитана невидимых двойственное ощущение. На первый взгляд все шло хорошо, они тогда отлично начали отдыхать, пошатались по галереям, где Шилла обращала внимание Красса на картины гениальных, но неизвестных художников древности, покатались на антигравитационных платформах, разглядывая живописные виды с воздуха, побродили на закате по Буэнос-Айресу, посидели в кафе на побережье с видом на теплые воды залива, даже выпили на пару немного текилы. Но вот, когда под покровом южноамериканской ночи на пустынном парапете набережной капитан невидимых наконец-то попытался закончить знакомство по Фрейду, в живот ему жестко уперся короткий женский бластер. «Еще одно движение», — задушевным голосом предупредила очаровательная Шилла, приблизив свое лицо к лицу Красса, так что он почувствовал ее обжигающее дыхание, «и ваше героическое подразделение останется без капитана». Алекс благоразумно решил не оставлять подчиненных без начальства, а страну без главного героя и отступил. Временно. Поскольку после неудачной попытки взятия крепости его желание только усилилось. Хотя Красс и не любил долгие осады. Времени на отдых у капитана секретного подразделения космической разведки обычно было немного. Поэтому он предпочитал действовать быстро, чтобы противник не успел опомниться, пришел, увидел и... познакомился по Фрейду. Однако на сей раз вышла осечка. После развлекательной поездки в Буэнос-Айрес рыжеволосая красавица оставалась по-прежнему приветливой, но Красс не торопился со следующим шагом, предпочитая некоторое время понаблюдать за объектом желания. Шилла Бристоль, похоже, была не из тех, кто сразу допускал даже знакомого мужчину до тела. Тут требовались долгие ухаживания. Знакомство по Фрейду растягивалось на неопределенный срок. «Да, подумал как-то Алекс, придется, наверное, еще раз съездить в Буэнос-Айрес». Вот и теперь, снова находясь рядом с этой сногсшибательной женщиной, бравый капитан осторожно поглядывал на укороченный бластер, который начальник секретной лаборатории носила на боку согласно уставу ВКР. «Зануда!» — наконец нарушил тишину Красс. «Едем на базу Тамолла. Состояние повышенной боеготовности». «Никто не должен приближаться к нам ближе, чем на сотню километров. Все понятно?» «Понятно», — подтвердил биокомпьютер. «А тех, кто нарушит зону, сбивать?» «Нет», — решил Красс, — «сразу докладывать, а там разберемся. Вперед!» «Еще один вопрос, капитан», — не унимался зануда. «Режим полета обычный или невидимость?» «Обычный», — едва сдержавшись, чтобы не употребить крепкое словцо, — ответил Алекс. «Но быстрый». Биокомпьютер умолк. Турбоглистер, мягко качнувшись, оторвался от земли и почти вертикально пошел вверх. Шилла прикрыла глаза, откинулась в кресле и приготовилась наслаждаться коротким полетом. Алекс искоса взглянул на нее, подавляя желание предпринять вторую попытку знакомства в полете. Вместо этого он взглянул в иллюминатор по левому борту. Там внизу блеснуло зеркальной поверхностью Средиземное море, колыбель земной цивилизации. Набрав высоту, зануда сообщил: «Легли на заданный курс. Будем на базе Тамолла через 1:10 по земному циклу». «Понял тебя», — ответил капитан невидимых и тоже прикрыл глаза, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Однако мысли продолжали появляться. Более того, через 20 минут небольшой ручеек эротических мыслеформ быстро превратился в бурный поток и вскоре грозил смести все преграды на своем пути. «Черт побери», — думал напряженный Красс, — Я ведь уже на задании. Не сегодня-завтра ушлют опять в дальний космос. А там могут и вообще убить. Нет, лучше уж здесь от руки красавицы погибнуть». Приняв судьбоносное решение, Крас наклонился к дремавшей красотке и уже потянулся к ее губам, как вдруг Шилла открыла глаза, и он увидел обращенный на себя стальной взгляд. «Вы что задумали, капитан?» — слащавым тоном осведомилась Шилла, блеснув зелеными глазами. Ее лицо было так близко, что капитан решил не отступать. «Шилла», — пробормотал смущенный Крас, — «ну, я думал, что мы уже можем хотя бы...» «Не можем», — отрезала неприступная девушка. «Вы слишком торопитесь, капитан. Вы, конечно, герой, но вы на задании». «Да я все время на задании!» Крас даже вскочил со своего места. «Шилла, перестаньте меня мучить! Я, в конце концов, живой человек, и у меня совсем нет времени на ухаживание!» «Ну что ж», — все тем же слащавым тоном заметила Шилла, отворачиваясь к иллюминатору, за которым белели бесконечные облака. «Придется подождать окончания задания». Крас в отчаянии пнул ногой переборку и уединился в кормовом отсеке. Там он до конца полета изображал кипучую деятельность, проверяя работу двигателей, навигацию и системы вооружения корабля. Зануда был очень недоволен таким вмешательством и обижен недоверием капитана. «Чертова баба!» — кипятился Крас, пытаясь разобраться в ощущениях, для чего он нервно перебирал один за другим все типы бластеров, хранившиеся в нишах кормового отсека. «Я не мутант, не дурак, карьера на взлете, короче, герой планетарного масштаба, а тут не можем. И чего ей еще надо, черт побери? А может, это она из-за того, что я пытался ухлестывать за Натали Портез?» Неожиданно появившуюся мысль Алекс додумать не успел. Зануда сообщил о снижении и скорой посадке корабля на базе Тамола. Капитан вернулся на свое место, рухнул в кресло первого пилота и хранил молчание до самого прибытия. Наконец, змея, обменявшись опознавательными кодами с роботом-диспетчером, плавно влетела в открывшиеся ворота базы Тамола, снаружи выглядевшей как остров вулканического происхождения, каких много вокруг в Тихом океане. Корабль выпустил опоры и приземлился внутри обширного ангара, мягко покачнувшись. «Молодец, зануда!» — похвалил посадку капитан невидимых и первым спустился по трапу на территорию базы. Шилла, чуть выждав, спустилась за ним. У трапа турбоглиссера их уже ожидала Астра, одетая в герметичный скафандр врача, рядом с которой прыгал ее верный спутник с планеты Зордас, существо, очень похожее на собаку, только с тремя хвостами. Особенностью его организма была естественная периодическая невидимость. Лев мог по своему желанию пребывать то в обычном виде мохнатого чудовища, то мгновенно исчезать. Сейчас, наверное, по случаю прибытия гостей, лев находился в видимом состоянии и радостно прыгал вокруг, махая всеми хвостами сразу. Алекс потрепал подскочившего льва по загривку, и тот довольно заурчал. «Привет, Астра!» — сказал Крас. «Докладывай, что случилось?» Коротко стриженная блондинка скандинавского типа ответила на приветствие капитана кивком, улыбнулась, появившаяся из корабля Шилли Бристоль, как старой знакомой, и предложила: «Капитан, давайте пройдем в хранилище, там я покажу все на месте». «Хорошо», — согласился Алекс. По сигналу Астры к ним подлетел открытый мини-турбоглиссер на 4 человек, прибывшие на базу, удобно расположились в этой машине. Лев остался на месте. База Тамола представляла собой разветвленную систему тоннелей, пробитых в чреве потухшего вулкана, для передвижения по которым мини-турбоглиссер отлично подходил. Пешком здесь передвигались только на короткие расстояния или ради занятий спортом. Чаще всего это были Макс и Гарри, остальные предпочитали турбоглиссер. «Поехали», — сказал Крас, когда все разместились. Уже исчезая в тоннеле, капитан невидимых успел бросить взгляд на стоявший в ангаре белоснежный турбоглиссер «Чайка», специально разработанный для планет океанов. Этот красавец был определен для Астры как личное средство передвижения. Рядом с «Чайкой» расположились два мощных штурмовика нового типа «Керн». Крас питал слабость к этой модели, хотя и летал на «Змее», которая была сделана чуть раньше. Кроме них в ангаре был и корабль массой побольше, «Ястреб-М», способный перевозить при необходимости целый полк десантников с парой бронемашин. Тот самый, что уже побывал в центре галактики. Биокомпьютер с этого корабля носил кодовое имя «Пират» и был болтлив, как все биокомпьютеры во Вселенной. Крас не сомневался, что он уже установил контакт с только что прибывшим занудой, и сейчас они уже вовсю обсуждают последние секретные новости. Четырехместный челнок провалился в освещенный тоннель и на большой скорости устремился вниз. Капитану невидимых приятно обдувало волосы теплым ветерком, навевая воспоминания о древних временах, когда люди летали на простейших открытых турбоглиссерах, не обращая внимания на погоду. Путешествие оказалось недолгим, и скоро челнок выпрыгнул из тоннеля так же неожиданно, как и провалился в него. Впереди виднелись круглые бронированные ворота. За ними находилась лаборатория и секретное хранилище инопланетных предметов, разными путями попавших в руки бойцов спецподразделения. Ни об одном из них многие высокопоставленные военные чины даже и не догадывались. Они знакомились с результатами работы невидимых через предназначенные для них официальные отчеты, хоть и носившие гриф «Совершенно секретно». Здесь же, за бронированными дверями, долгое время находился шар Луунов, привезенный из центра галактики. Теперь, судя по рассказу Астры, его там уже не было. «Разрушение есть?» — уточнил Крас, спрыгивая на выстланный специальными пластинами пол тоннеля и положив руку на сканер. Массивная дверь отъехала в сторону безо всякого шума. «Нет», — ответила Астра и предупредила, — «но скафандры лучше надеть. Я, конечно, проверила среду. На первый взгляд все в порядке, но мало ли что он мог выбросить в воздух при уничтожении». За первыми воротами открылась буферная зона, где Алекс и Шилла облачились в скафандры такого же типа, что был на Астре. Этот скафандр хорошо защищал от биологического оружия, с которым подразделению приходилось сталкиваться все чаще. От луунов, насколько Крас успел изучить их по отчетам своей команды, можно было ожидать подобных гадостей. За второй дверью, поднявшейся вверх после сканирования глаза капитана невидимых, открылось большое помещение, где легко могли бы разместиться четыре таких корабля, как «Ястреб-М». Один корабль, хотя и небольшой, здесь действительно был. Почти черный, похожий на приземистую ящерицу, готовую к прыжку. Этот корабль захватили вместе с пилотом Макс и Гарри на секретной базе «Загов», скрытой на одной из планет неподалеку от Солнечной системы. Пленного пилота убили диверсанты во время нападения на конвой, перевозивший его на Землю. А вот сам корабль невидимым удалось спасти. Теперь над ним колдовали лучшие специалисты-аналитики, периодически наезжавшие сюда из центра ВКР. Сегодня утром они, к счастью, уехали на Большую Землю на денек отдохнуть. Кроме диверсионного корабля «Загов», здесь находилась необходимая для всевозможных исследований аппаратура и шар луунов. Он был зажат в воздухе специальными экранирующими полями, которые создавались пятью мощнейшими генераторами, спрятанными в толще породы. Сейчас на месте шара зияла пустота, на полу под ним лежала кучка пепла, а вся регистрирующая аппаратура вышла из строя. Никаких видимых разрушений действительно не было. Крас обвел все придирчивым взглядом, но ничего особенного не обнаружил. «Когда это случилось?» — уточнил он у Астры. «Почти 2 часа назад, капитан», — ответила девушка упавшим голосом. «Мы со Львом как раз находились в лаборатории на 5-м уровне, где я работала над геном, как вдруг заметила, что на моем пульте нет сигнала из хранилища шара. Мы поспешили сюда, а здесь только это». «А что показывают автоматические модули слежения и охраны базы?» Алекс подошел к месту самого сгорания шара и потрогал перчаткой скафандра пепел, оставшийся от устройства. «Что-то странное, капитан», — сказала блондинка. «Модули уловили очень короткий и мощный сигнал из глубины океана. Сигнал оказался неизвестной природы. Против таких волн у нас нет защиты, поэтому автоматика не смогла экранировать территорию базы от проникновения». «Локализовать источник сигнала удалось?» «Анализ?» «Это был неизвестный корабль», — быстро уточнил Крас, осторожно прохаживаясь вдоль недавнего местонахождения шара луунов. Тут Астра удивила своего капитана еще больше. «Удалось, капитан, совсем недавно», — робко проговорила она, — «но это вряд ли проясняет дело. Посланные на место возникновения сигнала зонды обнаружили там мертвого синего кита». У Краса глаза вылезли из орбит от удивления. «Что?» — переспросил он, словно ослышался. «Синий кит? Мы что, были атакованы китом?» «Если бы это был корабль, то мы его бы немедленно засекли», — ответила Астра. «Он не смог бы уйти и скрыться от наших приборов. Любой корабль на нашей планете можно догнать и уничтожить, но никаких кораблей в этом районе не было обнаружено, только мертвый синий кит». Алекс помолчал, переваривая полученную информацию. «Вы уверены?» — снова спросил он. «У Ли Конга была секретная программа управления животными, которую он разрабатывал втайне от общества», — вступила в разговор Шила Бристоль. «Может быть, это его рук дело, точнее, его помощников из числа тех, кто остался на свободе?» Капитан Невидимых снова замолчал. В процессе разработки секретного дела о корпорации Мияга Энтерпрайз он действительно узнал о такой программе. Ли Конг тайно модифицировал для своих целей крупных морских животных, вживляя в их организмы биокомпьютеры, что делало из животных послушных дроидов-убийц, которые были способны на единственный, но очень мощный направленный выброс энергии. Но зачем ему это было нужно и где он собрался использовать таких животных, оставалось непонятным, поскольку в его арсенале имелось множество другого, более мощного оружия. Ни одного случая использования животных-убийц до сих пор не было. Если Шилла права, то это было первой атакой животных, обработанных по программе неудавшегося наместника Загов. А цель становилась понятна. Кто заподозрит животное в агрессивных намерениях против военных на старушке Земле в 28 веке? Это же очевидный бред. Хотя, если допустить такое, то смущала Краса только две детали. Первое. Источник энергии, посланный животным, был неизвестным, то есть не земного происхождения. И вторая. Кто его применил? Выходило, что этот кто-то из тех, кто знал о программе Ли Конга, остался неопознанным и теперь вел свою игру. Раз уничтожен шар Луунгов, то работал он, скорее всего, именно на них. А если допустить, что Лууны имеют на Земле своего влиятельного агента, то выходило уже совсем скверно. Для начала нужно было проверить главную версию. «Немедленно достать тушу кита и обследовать на предмет вживленного биокомпьютера», приказал Крас единственному подчиненному. «А я пока пойду в центральный пост управления ознакомиться со всей информацией. И вызову сюда наших охотников. Хватит им уже развлекаться, пора и дело делать». Он повернулся к Шилле Бристоль. «А вы, доктор, пойдете со мной?» Рыжеволосая красотка мило улыбнулась в ответ и сказала: «Я как раз собиралась немного поговорить с Астрой о работе над геном, так что я, пожалуй, отправлюсь с ней в лабораторию на 5-й уровень». «Ну что ж», — пожал плечами Крас, — «часа вам хватит?» «Для начала вполне», — ответила Шилла. «Тогда через час жду вас в центральном посту. Проведем совещание». С этими словами капитан Невидимых покинул помещение бронированного хранилища, вызвал сигналом с коммуникатора двухместный турбоглиссер и отправился в центральный пост управления базы Тамола, находившийся на 7-м, самом защищенном уровне. Прибыв на место, он немедленно вызвал дроида-слугу, велев приготовить себе литр минеральной воды и чашечку кофе со сливками. Оставшись наконец-то один, Алекс рухнул в кресло с антигравитационной приставкой напротив главного экрана, чтобы немного расслабиться в одиночестве. Отдохнуть от мыслей о Шилле Бристоль. Несмотря на обострившуюся вокруг базы обстановку, служба его даже радовала. Здесь можно было заняться решением конкретных боевых задач, а не ломать голову на тему, почему нельзя взять и просто поцеловать рыжеволосую красотку, а надо ждать этого невесть сколько. Крас решил пока забыть об этом и заняться настоящим делом. «Рубака!» — обратился он к главному биокомпьютеру базы Тамола. «Немедленно вывести на экран все данные о секретных программах Ли Конга и возможные варианты их использования. Мне нужны все, кто мог об этом знать». «Вас понял, капитан», — чопорно ответил главный биокомпьютер базы Тамола. «Выполняю». Скоро прибыл дроид-слуга с литровой банкой минеральной воды «Космос» и чашкой ароматного африканского кофе на подносе. Крас медленно влил в себя литровую емкость, почувствовав долгожданную радость в желудке. После чего тут же отпил немного бодрящего напитка. Алексу казалось, что кофе помогал ему думать, как многим людям на Земле. Тем временем Рубака закончил выполнение задания. На экране появилось всего несколько абзацев информации в сопровождении голограмм. Корпорация Ли Конга тайно производила в огромных количествах запрещенные бактерии-разрыхлители, чтобы тайно продавать их гарварийцам, недавним врагам землян. Этот бизнес был основой тайного дохода корпорации Мияга Энтерпрайз, позволившей Ли Конгу построить на своей территории супердорогой даже для него инкубатор для выведения загов. В этом инкубаторе Ли Конг проводил также множество изуверских опытов над людьми, подготавливая приход власти аброгов в Солнечную систему. Как показало расследование, гены и даже несколько зародышей загов Ли Конг протащил на Землю через все военные кордоны, подкупив одного из помощников адмирала Гримальди, который покончил с собой сразу после ареста Ли Конга, не дожидаясь, пока очередь дойдет до него. Все корабли корпорации были тайно оборудованы специальными отсеками для транспортировки биологически агрессивных субстанций. Еще одним секретным проектом корпорации Miyagi Enterprise была целая фабрика по превращению людей в мутантов-рабов, послушных воле хозяина, которую Ли Конг строил на территории Древнего Китая под видом нового производства полезных для медицины бактерий. Фабрика была уничтожена, когда все открылось. Третьим секретным проектом Ли Конга было тайное формирование своей армии. На первый взгляд у него имелась довольно мощная официальная гвардия, но невидимым удалось найти информацию о местонахождении засекреченных центров в горных районах, где проводились тайные сборы пилотов и солдат под видом спортивных соревнований. Однако прибывшие на место разведчики обнаружили только руины указанных объектов. Зачем Ли Конгу нужна была своя армия в случае прихода загов, и была ли она на самом деле, узнать не удалось. Хотя проведенный осмотр подтвердил, что здесь проводились учения с боевыми стрельбами. Как такое могло произойти под самым носом у армии и Звездного флота, Красс просто не мог представить. Что-то здесь было не так. Не вязалось даже с тайной политикой Ли Конга, а сам советник на допросах отрицал подготовку собственной армии. Хотя, кто этих азиатов разберет, подумал тогда Красс, главный предатель обезврежен, а мелкая шушера без него не опасна, на то есть полиция. На том и успокоился. И, наконец, четвертым проектом Ли Конга была та самая секретная программа управления животными, о которой вспомнили сегодня после событий с шаром Луунов. Здесь тумана было еще больше. Ли Конг и его помощники, попавшие в сеть, почти ничего не рассказали наследствие об этой программе, а разведчики не придали ей особого значения, поскольку опасности она на первый взгляд не представляла. Ограничились обследованием двух предполагаемых центров по имплантированию биокомпьютеров морским животным на Филиппинах и Новой Гвинее. Персонал этих центров считал, что занимается научными исследованиями, но ни одного животного в бассейнах обнаружено не было. За неделю до захвата центров полицией от руководства корпорации Miyagi Enterprise поступил приказ выпустить всех животных в открытый океан. Красса тогда удивило только это. Приказ поступил уже после захвата самого Ли Конга от кого-то из заместителей. Но выявить персону не удалось. Приказ был проведен по официальным каналам управления, но был анонимным. Выглядело все так, как будто его отдал сам Ли Конг. Гораздо тщательнее невидимые прорабатывали связи несостоявшегося наместника Империи Аброгов среди разных структур Земли. Свои люди нашлись у главы Miyagi Enterprise повсюду, и в армии, и в полиции, и в научных кругах. Все они отправились в антибиологическую переработку вслед за самим Ли Конгом как предателем интересов общества. По итогам расследования был составлен секретный отчет для высших сановников. С отчетом невидимых по делу Ли Конга был ознакомлен только сам президент Союза рас Земли Хосе Мануэль Родриго Эль Сарагоса, советник президента Севастьянов, чудом оставшийся в живых после неудачного покушения, новый советник Ричард Томпсон, занявший место Сан-Тремора, а также адмиралы Звездного флота Истерн и Гримальди. Естественно, всей информацией по делу владели трое из состава группы невидимых – генерал Джаз, Шилла Бристоль и сам Красс. «Капитан!» – неожиданно раздался по внутренней связи голос Астры. «Только что из океана прибыли дроиды с телом кита. Информация по программе Ли Конга подтвердилась. Биокомпьютер есть. Этим огромным животным, без сомнения, кто-то управлял».